Глава 58. Между тем время шло. Весна перешла в лето, лето перевалило за середину, совсем скоро должна была наступить осень, с ее дождями и повсеместным сбором урожая, а там уже и снежная морозная зима. Но в этот раз у меня в подвалах было множество запасов, в разы больше, чем в прошлом году, а на руках амулет-портал. И потому я не боялась быть потерянной в снегах, даже вместе со слугами и Стивеном. Мы закончили стройку флигеля. Возводили в деревне храм, строили две мельницы. Слухи о нашем строительном размахе разошлись по ближайшим городам, даже за пределами края. И к нам уже явилось десятка два мастеровых. Почти всех их Стивен с Аликом наняли на работу. Каждого обеспечили домами в первых двух деревушках, которые за счет новых жителей существенно выросли. С мельниками, владельцами больших мельниц, мы договорились, что часть муки будем получать как плату за аренду земли, на которой будут стоять те мельницы. Я с удовольствием построил бы маслобойню, но Стивен, услышав об этом, только головой покачал. Рано. В этом году точно нет. Некому работать будет. Да и строить тоже. Сейчас закончим с мельницами и храмом, и народ ринется собирать урожай. Благо еще сроки в норме. О маслобойне и не вспомнят вплоть до глубокой осени. А там уже и времени на постройку не останется. Я не стала спорить, понимая, что Стивен прав. В этом году и так было сделано очень многое. И действительно, следовало собрать урожай. Тем более, что и зверь в лесах был, и рыба в реках. А я не хотела, чтобы мои крестьяне голодали. Пусть и всего лишь несколько дней. Мой живот рос. «Двойня», — заявил Стивен. И, судя по всему, он не ошибался. Меня, как и Нату, местные боги, решили наградить по полной, чтобы через 20 лет было кого замуж выдавать и женить. И уж к тому моменту, полагала, наш род достаточно разрастется. Стивен, бывавший в столице чаще меня, принес сплетни, что Лайер с Агнесой жутко недовольны случившимся. Они рассказывали всем и каждому, любым свободным ушам, что я совершенно неблагодарная девчонка, не сумевшая оценить заботу и любовь дальних родственников. У самих дальних родственников проблемы с деньгами ощущались все больше и больше, а магия теперь не позволяла никому из их рода пообщаться со мной и просить о помощи. Так что я небезосновательно ждала новой порции гадости о себе любимой, а заодно и о Нате, посмевшей выйти за мужчину без титула. Но пока дальняя родня бесилась, мы с сестрой приводили в порядок доставшееся нам имущество. Ната все же наняла экономку и двух служанок. Андрей построил сарай и возвел отдельно пристройку. То ли жилое, то ли нежилое помещение он и сам еще не решил. Так, на всякий случай. Вдруг надо будет большое количество гостей по комнатам распределять. А гостевых в усадьбе было не больше 5 комнат. Мы со Стивеном заканчивали к осени стройку и отправляли всех рабочих на сбор урожая. Я со своим приличным животом практически не выходила из дома. И командовал всем Стивен. На пару с Алексом, конечно же. В итоге собрали все, абсолютно все. Вот уж когда пригодилась та утварь, купленная в лавке кузнеца в мой первый пробег по магазинам. Практически все было использовано для наполнения подвалов поместья. Ледники тоже были забиты дичью, мясом деревенских животных и птиц, и рыбой. Благо в этом году последней было много, очень много. Досталось и нам, и крестьянам, пополнившим с лихвой свои запасы. В положенный срок я родила. Двойню, как и предсказывал Стивен. Принимала роды та самая повивальная бабка. Стивен убирал болевые симптомы. Родилось два мальчика. Два крепких бутуза. Демир и Артур. Ната, поздравлявшая меня с появлением на свет наследников, снова ходила с животом. «Нам с Андреем скоро некуда будет детей класть», – пошутила она, когда я спросила, сколько человек она планирует родить. Я в ответ только неопределенно хмыкнула. Да, боги крепко взялись за нас. И род стремительно расширялся. Не удивлюсь, если лет через 20 в нем уже будет насчитываться не 8 человек, включая новорожденных, а больше 30. Такими-то темпами Стивен был счастлив. Он боялся дуть на детей и обращался со мной, как с фарфоровой статуэткой. И меня это вполне устраивало.